Глава 31. Арина. Месяц спустя. Итак, всего получилось 238 гостей. Тьера Марион крутила между пальцев перо, вглядываясь в имена гостей, перечисленных на четырех листах, а затем решительно вычеркнула чью-то фамилию. Хотя, нет, гостей будет 237. Впрочем, никого из перечисленных я не знала совершенно. Но на слово верила будущей свекрови, что на свадьбу прибудут только самые родные и близкие. Я все же решила согласиться на свадебное торжество. Все же я собиралась жить в Ларинии, а значит, нужно было учитывать здешние правила и традиции. Если хочешь, можем просмотреть список гостей лично. Может, добавишь кого-нибудь из знакомых? Я хотела видеть лишь одну гостью, мою маму, но пока это было невозможно. Кристиан обещал, что попытается найти лучшего портальщика, что обязательно свяжется, но пока это не представлялось возможным. Он и так дни и ночи проводил в департаменте. Как он и предполагал, следствие сильно затянулось. Тело принца так и не нашли, потому что его поглотила бездна. Эта жертва, подкрепленная магией Феникса, полностью уничтожила врата. Вот все, что мне было известно о событиях того страшного дня. «Нет, я практически ни с кем не общалась в академии». Я улыбнулась, поглаживая теплую шерстку рыжика, свернувшегося на моих коленях в клубочек. «Я полностью доверяю вам в организации торжества». Я так и не созналась Тьере Марион в том, что, в общем-то, и в академии не училась. И попала в Ларинию месяц назад. А еще, что сражалась с тварями из бездны. Что чуть не убила ее сына. В общем, тайн от будущей свекрови у меня было предостаточно. Тьера Ариана, Тьер Раранширр просит вас пройти к нему в кабинет. В столовой, склонив голову, появился Эйден. И сейчас я заметила на его лице на несколько шрамов больше. И все сжалось от этих тяжелых воспоминаний. Но, стараясь не выдать своих эмоций, я поднялась с места и направилась по хорошо известному маршруту. Сейчас я знала каждый поворот, каждый закоулочек этих коридоров. И в сознании пронесся голос Кристиана. «Хочу, чтобы ты стала моей настоящей невестой, женой, хозяйкой этого поместья. Между тем днем и тем, что есть сейчас, целая пропасть». «Что-то случилось?» Я распахнула дверь. «Кристиан!» Но за рабочим столом его не оказалось. Перешагнула порог и едва устояла на ногах. Выдохнула, вновь вдохнула и даже ущипнула себя за запястье. Нет, это не галлюцинация. Арина, моя девочка. Мать, смаргивая слезы, бросилась ко мне, а в следующее мгновение я уже уткнулась в ее плечо и сама содрогнулась от рыданий. Ты все же здесь. «Мама? Ох, как?» Я отстранилась. Она совсем не изменилась, хоть мы и не виделись почти год в общей сложности. На ней были надеты самые обыкновенные джинсы, от которых я уже успела отвыкнуть. Синяя вязаная кофта, будто ее переместили сюда прямо из ее родной бухгалтерии. Меня вызывали сюда как свидетеля, Ариана. Она печально улыбнулась и вновь обняла меня. «Ох, моя родная! Сколько же тебе пришлось пережить? Как же я надеялась, что 15 лет назад мы навсегда простились с этим миром, но нет. Все позади. Как же я рада, что ты вернулась». «Я не могу вернуться», — мама чуть качнула головой. «Мой дом на земле, а здесь мне нет места». «То есть ты вернешься?» Я даже вздрогнула от неожиданности. «Да. Мне лишь позволили тебя навестить». Она ответила сдавленно, сглатывая слезы. «Но...» Я не могла вымолвить ни слова. «Я знаю, что ты не хочешь возвращаться, что ты стала Раранширр. Ты стала такой взрослой. Господи, ведь только недавно я вела тебя в школу в той смешной шапочке с ушками Микки Мауса. И вот ты выходишь замуж». Наступила тишина. Мать мягко провела по моим волосам ладонью, заправляя пряди волос за уши. «Я уважаю твой выбор. Ты взрослая и вправе сама принимать решения. Мама смахнула слезы и внимательно взглянула в мои глаза. Кристиан достойный мужчина. И знаешь, я помню его в тот день. Юный, но полный решительности. Если бы не его отряд, то мы, наверное, и не смогли бы выбраться. И то, с какой нежностью он про тебя говорил сегодня. Но ты же сможешь попасть хотя бы на нашу свадьбу. Кристиан обещал, что поспособствует в этом деле. Дай-ка я тебя еще раз обниму. Мать вновь притянула меня к себе. Боль сжимала сердце. Слезы счастья смешались со слезами от неминуемой разлуки. Но всегда нужно чем-то жертвовать. Мама выбрала свой дом еще тогда, 15 лет назад, и возвращаться сюда, тревожить воспоминания и вновь вливаться в этот мир она не хотела. А я не имела прав настаивать. И хоть слезы лились по щекам, но именно в это мгновение, прижимаясь носом к груди матери, я ощущала себя действительно счастливой.